Сегодня я, Дин Вербартой, оказался в главном улье рода Умха-Шхрфта и потерялся. Не понимаю, что со мной произошло. Я прожил 2 века и многому научился. Никогда не было так, чтобы я путался и не находил дорогу. Но это произошло. Множество новых запахов. Угловатые коридоры бесконечного полуподземного улья и миллиарды рабочих челкаинов, приземистых полуразумных муравьев, которые суетились вокруг. Все это смогло сбить меня с толка, и, потеряв ориентацию, я замер на одном из перекрестков. Стоял пару часов и ждал хозяина. Но он не появился. Усктханборхфер был занят и поступил проще. Он обнаружил меня и прислал схему движения. Как обычно, она возникла в голове, а потом я услышал его мысленный приказ: «Иди». Ослушаться нельзя. И я пошел. Несколько часов бродил по коридорам и, наконец, добрался до отсека, который был отведен повелителю. Здесь меня ожидала радостная встреча. Я увидел Аскай Вер Марахай, мою подругу, с которой расстался 1/2 века назад. Ее, как и меня, замятежный нрав и невосторженный образ мыслей по поводу внешней политики нашего государства отдали челкаинам, словно живую дань. И мы, прижавшись друг к другу, долго разговаривали. Вспоминали родину, прекрасные пещеры Муин-Кофта и мрачные поля Болтейна. А потом заговорили о побеге. Понимали, что бежать глупо и бессмысленно, от повелителя не скрыться. Но хотелось помечтать, и мы мечтали. Мы пробыли в отсеке Усхтанборхфра 2 суток. В улье нет часов, и время для челкаинов не имеет особого значения. Это вспомогательная величина, которой оперируют только высшие. И мне показалось, что повелитель забыл о нас. В конце концов, мы голодаем. Нам нужна кровь, а ее нет. И тогда я осмелился послать Усхтанборхферу мольбу. Однако он не обратил на призыв никакого внимания. Видимо, повелитель был занят, а я его отвлекал. И он заблокировал отсек. Опустились бронированные заслонки. А помимо того, вокруг отсека сформировалось невидимое поле мыслезащиты. Усхтанборхфер вернулся злой. По челкаинам трудно определить, в каком они настроении. И многие считают, что они лишены эмоций. Но это не так. За годы, что я служу повелителю, у меня появился драгоценный опыт. Поэтому по легкому тремору конечностей и дрожанию крыльев я смог понять, что он не в настроении, и пока не стоит его тревожить. Уж лучше еще немного поголодать, чем вызвать гнев повелителя. И Аскай со мной полностью согласилась. «У нас радость. Повелитель подарил нам человека. Это молоденькая, полная сил девушка, которая просила нас о пощаде и была напугана. Идеальная жертва. Превосходный корм. Давно у меня не было ничего подобного. Но я уступил право первого укуса Аскаи. Я еще немного подожду, а она голодала гораздо дольше меня». Повелитель посадил нас на ритуальную цепь из серебра. Мы и так никуда не сбежим, ибо от мысленного контроля спасения нет. Но таков обычай челкаинов. Во время ежегодного схода, когда высшие собираются вместе, их животные обязаны носить цепи и ошейники. Вот ведь как странно выходит. Во времена моей юности, когда только покинул родовую пещеру, я считал себя венцом творения предтеч. Я был силен и непобедим. Содержал стадо людей и парочку эльфов, которыми мог всегда подкормиться и угостить друзей. Закатывал пирушки и заставлял рабов развлекать меня, совокупляться и биться на арене. А теперь я сам оказался в рабстве и бегаю за Усхтанборхфером, словно собака. Я устал. Слишком много впечатлений. И хочется спать. Однако я обязан сделать запись о том, что видел. Кто знает, я не теряю надежду, что смогу передать свои записки вождям нашего народа, и они узнают о Челкаинах немного больше. Усхтанборхфер посетил сход рода, и я опять был поражен. Украшенный самоцветами и другими драгоценными камнями, огромный зал был набит высшими челкаинами. Король, огромный самец в черной хитиновой броне, стоял в центре. Вокруг него самки, которые похожи на больших гусениц и не могут передвигаться самостоятельно. А вдоль стен тысячи генералов, ученых, поисковиков, собирателей, архитекторов и прочих разумных челкаинов, за спинами которых находились их животные. У кого-то вампиры, среди коих я заметил знакомых. У кого-то люди, эльфы, гномы. А у одного полководца челкаинов на цепи находился демон, причем весьма высокого ранга. Впрочем, перекинуться с кем-то из собратьев по несчастью хотя бы парой слов не получилось. Король челкаинов, чье имя выговорить и запомнить трудно, ибо оно состоит из сотен слогов, резко вскинул передние хватательные конечности и расправил мощные крылья. От этого взмаха по залу прокатилась сильная воздушная волна. В нос ударил едкий запах насекомого, и я отключился. Каждый раз, когда Усхтанборхфер берет меня на официальное мероприятие, я надеюсь на то, что выдержу и перенесу ментальный удар. Но не выходит. Челкаины объединяются в единое целое, их разумы соприкасаются и образуют информационную сеть, которой при помощи маток управляет король. Таким образом, он за краткий промежуток времени, 10-15 минут, впитывает в себя колоссальные объемы новых знаний, обрабатывает их и сразу же отдает приказы подчиненным. Превосходная система управления. От короля не спрятаться и не скрыться. Нет долгих споров и обсуждений. А все указания от правителя подчиненным идут напрямую. Наверное, это одна из причин того, что челкаины развиваются и расширяются гораздо быстрее остальных рас. А вообще факторов их успеха много. Но я выделяю несколько. Управление – раз. Высокая рождаемость и быстрое взросление особей – 2. Полная передача знаний по наследству – 3. Все – высшие мощные гипнотизеры – 4. Мимикрия – 5. Неприхотливость – 6. Отличная приспособляемость к новым условиям и сильный иммунитет – 7. В общем, они практически идеальные существа. Как это ни прискорбно и не унизительно, но это так, и я должен сие признать. Победить их невозможно. Даже мы, вампиры и демоны, одно из лучших творений предтеч, не в состоянии биться с ними на равных. Они легко задавят нас числом, а про людей, эльфов и прочих второсортных говорить не стоит. Они корм и для нас, и для них. Одна надежда – появится предсказанный нашими пророками кровавый бог. И он наведет порядок, восстановит гармонию, заставит челкаинов отступить и снова возвеличит мой народ. Повелитель получил новое задание и дал нам документы, которые следует изучить. Он отправляется в один из человеческих миров, который вскоре подвергнется удару, и мы станем его советниками. Мир называется Вейрат. И меня не может не радовать тот факт, что мы станем питаться каждый день. Скорее бы оказаться в ином мире, а то от конины и буйволятины уже тошнит. Зубы ноют и несварение желудка. Процесс подготовки затягивается. В мире Вейрат род Ум-Хаш-Хрфта собирается использовать новую породу воинов, чрезвычайно агрессивную, сильную и умную. Однако что-то не ладится. Воины получаются настолько воинственными, что бросаются даже на своих братьев. Конечно, среди челкаинов это не редкость, и самцы часто бьются за право посетить матку, дабы оставить потомство. А потом самка может сожрать самца. Но здесь нечто иное. Скорее всего, какой-то сбой в воспитании. Наконец, мы в мире людей и каждый день получаем человека. Корм превосходный. Однако Аская недовольна. Она задумала побег, и отговорить ее не получается. Наоборот, она стала убеждать меня отправиться с ней, и я заколебался. Понимаю, что бежать глупо. Нас догонит ментальный приказ повелителя. Но в голове крутится мысль, что если покинуть пещеры незаметно, а затем затеряться в горах и уйти от портала как можно дальше, все получится. Не знаю, что делать. Пока подожду. А может быть, сдать Аскай и предупредить повелителя? Нехорошо это и против всех моих правил – предавать вампира. Однако, если не будет иного выхода, придется это сделать. Своя жизнь, какой бы она ни была, для меня более важна. Или все-таки послушать Аскай и сбежать? Много работы. Мы постоянно допрашиваем людей, которых нам приводят. Собираем информацию, обрабатываем ее и предоставляем отчеты Усхтанборхферу. Однако мысли о побеге все чаще посещают меня, и я чувствую, что готов совершить этот поступок. Только бы повелитель не решил посмотреть наши мысли. Решено. Сегодня мы убежим. На этом записки вампира Дина Вербертоя оборвались. Он не смог сбежать. Ментальный приказ повелителя настиг его невдалеке от выхода. И кровосос умер от кровоизлияния в мозг. Мне его не жаль. А полученная из записок информация пригодится людям. Каждая капелька, каждая крупинка сведений о челкаинах важна. Ведь опасность угрожает не только Вейрату, но и Земле, а потом Кромке и другим планетам. Вот бы притащить сюда ядерный боезаряд и взорвать. Посматривая в сторону пещеры, из которой мы вышли, подумал я. Было бы интересно. Один взрыв и накрытие. Есть портал и нет его. Опасность отступит. А чего? Идея неплохая. Надо над ней подумать. «Командир!» — окликнул меня, вернувшийся из разведки Федор Стахоров. «В чем дело?» — отозвался я. «Дементьев неподалеку. Я его бойцов возле тайника видел». «Хорошая новость». Я поднялся. «Пойдем, навестим их». «А потом что?» Я кивнул на вход в подземелье. «Соберемся вместе и продолжим выполнение миссии. Попробуем добраться до челкаинов и кого-нибудь захватить». «Не нравится мне эта идея», — он покачал головой. «Слишком опасно вниз соваться, даже если пойдет большая группа». «Мне тоже не по себе, Федор. Но раз уж взялись за дело, надо довести его до логического конца».